Глава 13. Друг моего врага. «Второсменщик?» — хмурится аристократ с белыми кудрявыми волосами и бакенбардами. «Откуда у тебя фишка, бастард?» Все смотрят на меня, задрав головы, как на рок-звезду. Разве что не кричат, не свистят и не хлопают. «Выиграл у такого же, как ты», — кидаю я в ответ. Знаю, что этих аристократов за живое задеть надо, и тогда они поведутся вообще на любую провокацию. Толпа вздыхает, кто-то из друзей задаваки насмехается над аристократом, еще кто-то продолжает провоцировать его, перехватив инициативу у меня. Всем хочется продолжить мини-турнир, а не идти готовиться к уроку. «Малолетка, тебе вызов бросил Пушкин! Отвечаешь? Или теперь ты засал?» Шоумен с хвостом на затылке и в футболке Король и Шут продолжает накалять обстановку. «Иди сюда, шкет!» — отвечает победитель всех предыдущих сегодняшних турниров. «Я тебя за минуту обую! Еще время на обед сходить останется!» «Я не волнуюсь. Это не в Mortal Kombat играть на последние деньги. Даже если продую. Но не будет у меня этой фишки. Я все равно не знал толком, что с ней делать». Толпа расступается, и я иду на наш ринг, к подоконнику на лестничной площадке между первым и вторым этажом. «Костян, ты уверен?» — хватает меня за плечо Серый. «Здорово. Я жму ему руку. Твой одноклассник?» Он кивает. «Не переживай. Выкуплю, если что, обратно». Серый ничего не ответил, но я видел, как множество вопросов появляется на его лице. Чтобы Ракицкий когда-то говорил, что за 1000 рублей купит другую фишку, это из разряда фантастики. Я снимаю с плеч портфель и бросаю на подоконник. Готовлюсь. Как играть фишки, помню. Есть тыльная сторона. Это та, где изображен профиль какого-то неизвестного мне мужика, а есть сторона с картинкой. На моей феникс, несущий в своих когтях кость. Нужно бросить фишку тыльной стороной, и чтобы она перевернулась картинкой кверху. Если у противника фишка не перевернется, значит, я кладу ее поверх моей и бросаю снова. Забираю те, что окажутся картинкой кверху после моего броска. В общем, такие простые правила, и через 50 лет можно вспомнить, а не только через 20. «Смотрите-ка! У Шкета герб рода Гранько!» Оценил мою фишку Пушкин. «Такой у меня в коллекции нет». «Пробовать будешь или сразу играем?» «Попробую». Я взял фишку большим и указательным пальцем и попробовал кинуть несколько раз. Не вставучка. Может перевернуться, а может нет. Ну да ладно. Будем надеяться на удачу. Бросаю. Встала. Бросает мой противник. Не встала. Хорошее начало. Беру две фишки, кидаю. Обе переворачиваются. Отлично. Теперь я обладатель двух императорских фишек. Можно остановиться, продать, и вот тебе плюс еще 1000. Только зачем останавливаться, когда можно заработать еще больше? Сегодня удача на моей стороне, кажется. Теперь-то я точно ничего не теряю, даже если проиграю разок. «Ого-го!» — вопит Панк с хвостом из волос. «Шкет выиграл у Пушкина первый раунд и забирает себе герб рода Козловских. Продолжаем?» Я пожимаю плечами и смотрю на своего соперника. «Конечно, продолжаем!» Выкидывает он и бросает следующую фишку. Я отвечаю, у обоих встало. Повторяем. Опять везет мне. Банк копится. Выигрывая и проигрывая, до следующего звонка я успел увеличить свой банк на 12 фишек. Итого 13 с учетом моей. Неплохо. Я все. Вдруг заканчиваю игру я. Азарта уже такого нет, а последние 3 раунда не везет. Так можно и обратно все проиграть. А я, в конце концов, способен вовремя остановиться. При хороших продажах это доля Барт за то, что она поможет мне с местом на новогоднем балу. «В смысле все?» Глаза Пушкина лезут на лоб. «Мне дежурить идти надо, да играть я больше не хочу». Взгляд моего оппонента нужно было видеть. Он до последнего надеялся отыграться и ободрать меня как липку. А я тут беру и применяю запрещенный прием под названием «адекватность». «Нет!» кидает аристократ холодным тоном. «Играем дальше!» «Прости, друг», — отвечаю я, «но таких правил, которые запрещают мне выходить из игры, нет». «Е-е-е-е-е-е!» заводит толпу поклонник короля и шута. «Шкет выходит из игры, обувая нашего Пушкина на... Дай посмотреть, сколько у тебя фишек!» 10, 11, 12. «На 12 фишек!» Я собираю добычу в кулак и собираюсь уйти. Но Пушкин хватает меня за плечо и сильно сжимает. «Никуда ты не уйдешь, мелкий!» — процедил он. «Играй, или я заставлю тебя это сделать!» «Так, конфликт еще с одним аристократом мне не нужен. Но эти школьники явно считают, что я им всем тут что-то должен. При том, что никаких законов или правил я вообще не нарушал. Они домогаются до меня просто потому, что я бастард». «Как?» — спрашиваю я. «Чего? Как ты заставишь меня играть?» От такого вопроса Ариста растерялся. Понимает, что все смотрят на него и ждут реакции. Протягивает он, но тут же приходит в себя. «Как твоя фамилия, Шкет?» «Вот черт. Кажется, у меня вот-вот появится новый поклонник. Но неужели он так хочет, чтобы я был его на все фишки? И что он сделает тогда? Начнет угрожать расправой, если я не верну ему их по добру по здорову?» «Как твоя фамилия, я спрашиваю?» Не унимается Пушкин. «Ракицкий!» Вдруг раздается грубый мужской голос. Все вместе со мной поднимают взгляд на лестницу, по которой спускается Глеб Ростиславович. «Звонок уже прозвучал. Вы почему не на уроке?» Обращается он к остальным. Старшеклассники тут же разбегаются в разные стороны, как тараканы. Пушкин напоследок бросает в меня презрительный взгляд, поднимает с пола рюкзак и, перешагивая через ступеньку, поднимается на второй этаж. «Костя, мне нужно с тобой поговорить». Директор делает движение головой и продолжает спускаться вниз. Я последовал за ним и очень скоро сел на пассажирское сиденье его Мерседеса. Популярная машина среди аристократов, ничего не скажешь. «Людмила Игоревна сказала мне, что вчера между тобой и аристократами в столовой вновь произошел конфликт», — произнес он, откинувшись на спинку и посмотрев внимательно на меня. «Людмила Игоревна?» — нахмурил брови я. «А, тетя Люда! Да, были небольшие разногласия». «Значит, совместное дежурство не пошло вам на пользу». Пробурчав себе под нос, сделал вывод Глеб Ростиславович. «У тебя учебники с собой?» «Некоторые», — ответил я. «Брал только те, которые надеялся почитать, пока буду коротать время в столовой. Расписание даже не смотрел, но хотя бы с одним должен угадать». «Хорошо». Директор поиграл с медвежьей мордой на своем пальце. «Тогда сегодня иди на учебу. Парфенов с Антроповым пусть учится дежурить в столовой. Людмила, тетя Люда, сказала, что вчера ты хорошо потрудился, в отличие от них. А подружить вас, думаю, у меня уже не получится». «Хорошо». Я кивнул головой, дернул за ручку и открыл дверь, чтобы выйти. «И еще одно», — остановил меня Глеб Ростиславович. «Да?» «Костя». Он тяжело вздохнул. «В школу пришел запрос с требовательной просьбой о твоем отчислении». Меня как будто обухом по голове ударило. Шум от проезжающих по дороге машин теперь словно передавался в мою голову через трубу, а самого меня бросило в пот. Я посмотрел на директора, не в силах произнести ни слова. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы уладить конфликт», с сочувствием произнес он. «Но ничего обещать не могу». Я несколько раз кивнул, вышел из машины и захлопнул за собой дверь. Медленно побрел в сторону школы, пытаясь до конца осознать сказанные директором слова и решить, что мне делать дальше. Что происходит с одаренными, которых исключают из школы, я знаю. Они уезжают на какую-то казачью заставу, чтобы пополнить ряды каких-то защитников. Из этого ясно только одно. Если это не колония для одаренных, то что-то типа армии точно. И если меня загрузят в поезд и отправят в это путешествие, то все пропало. Счастливая семья, будущее, любовь. Да вообще все, черт возьми, и как после этого я могу не ненавидеть кипятка. Но что-то же я могу сделать. Единственный вариант — опередить моих недоброжелателей на шаг, поймать уродов за запрещенным занятием, и тогда на казачью заставу вместо меня поедут аристократы. И преимущество вновь будет на моей стороне. И правда. Только нельзя терять ни минуты. К понедельнику вопрос с моим отъездом, я думаю, уже будет решен. Слишком быстро они тут суетятся, если что-то не по их. Клаус сегодня в школу не пришла. Как бы я ни хотел задать ей свои вопросы, возможности не представилось. Но сейчас это и не так важно. Все уроки я думал лишь о том, в какой ситуации оказался, и совершенно не слышал, что говорят учителя и меланхоличный Солонин, который, увидев мой починенный зуб, даже не стал спрашивать, почему я не пришел сегодня к нему играть в компьютер. Когда наступила стадия принятия, я перешел к плану «Б». Сбежать с последнего урока и вновь попробовать проследить за Парфеновым и Антроповым. Идея со вселением в Бобика уже была. Оставалось придумать, где взять столько воды, чтобы энергии хватило на всю слежку. Мне нужно-то проследовать за аристократами и узнать, где они проводят свои тайные ритуалы. И, конечно, остается надеяться, что сегодня они не возьмут выходной, хотя... Есть еще одна идея, как я могу повлиять на то, чтобы сразу после школы кипяток со своим другом все-таки отправились создавать на себя компромат. После урока истории я спустился вниз и заглянул в столовую. Аристократов на месте не было, значит, курят. Выхожу к гардеробу и жду, когда вернутся. Уже звонок прозвенел, а их все нет. «Как дела, Костик?» — спрашивает тетя Фая, сидящая без дела и грызущая семечки. «Хорошо, тетя Фай», — отвечаю я. «А ты чего на урок не идешь? Сестра обещала прийти. Вот жду», — солгал я. В этот момент входная дверь хлопает, и в школу входят аристократы. Громко ржут, но как только видят меня, замолкают. Проходят мимо, не отрывая своих удивленных взглядов. Пытаются понять, как я выбрался из старого дома и что делаю в коридоре после звонка. В ответ на их взгляды я не отрываю своих глаз от аристократов. Школьники идут по длинному коридору и разделяются. Кипяток идет прямо в столовую. Антропов сворачивает на лестничную площадку, в туалет. В том направлении он может идти только за тем, чтобы справить нужду. Оглядываюсь, чтобы никто не следил за мной, и бросаю гардеробщице. «Ладно, пойду, тетя Фай. Если сестра придет, скажите, что я на урок ушел». «Хорошо, Костик». Она выплевывает в кулек шелуху от семечек и кивает мне головой. Я быстро поднимаюсь на второй этаж вслед за Антроповым. Подхожу к туалету. Сквозь приоткрытую щель слышу журчание. Медленно открываю дверь и крадусь внутрь. В одной из кабинок школьник уже гремит ремнем. Захожу в соседнюю дверь, встаю на унитаз, чтобы дотянуться и снять крышку с бачка унитаза, висящего под потолком. Засовываю в воду руку. Делаю уже выученный прием и разрываю завесу похлеще, чем обычно. Раздается звук, похожий на электрическое замыкание, и вода вновь начинает набираться в бачок. Я прислоняю к разрыву руку и набираю сил. Это самое большое количество энергии, которое я поглощал. Ощущаю небывалый прилив бодрости. Я готов тягать гири, бегать стометровки и подтягиваться бесконечно. По крайней мере, мне так кажется. Раздается стук о дверь в мою кабинку. «Эй!» — слышу голос Антропова. «Какого хрена ты там творишь?» Аристократ слышал, как разрывается завеса. Нельзя ему показывать своего лица. «Ты чё, оглох?» — снова стучит Антропов. «Урод! Я буду ждать тебя снаружи, понял?» Огрызается он и идет к раковине. Включает кран. Никогда не понимал, почему в некоторых школах не устанавливают в туалете зеркал. Наверное, потому что небрежные ученики часто бьют их, а смотреть на себя в зеркало школьникам, по крайней мере парням, не так уж и важно. Этот факт сыграл мне на руку, когда я подкрался к Ариста и дотронулся до его шеи. У Антропова не было ни единого шанса увидеть мое лицо. Короткая вспышка, и я уже смотрю на свои руки под струей воды, бегущей из крана. Чувствую, как шея что-то касается, смывая с ладоней мыло, чтобы от рук не тащило табаком, оборачиваюсь и вижу себя. Константина Ракицкого в очень странной позе. Не то статуя свободы, не то родина-мать. Беру самого себя за одежду, чтобы не переместиться обратно, и аккуратно завожу в одну из кабинок. Усаживаю на унитаз, закрываю дверь на крючок и пролажу на свободу снизу под дверью. Отряхиваюсь. Пришло время поговорить с Кипятком, как с другом. «Ты чё там, обосрался?» — спрашивает Кипяток, затем облизывает одну из сосисок в тесте и кладет в чужую тарелку. Начинает хихикать и ждет от меня той же реакции. Я неестественно улыбаюсь и смотрю на тетю Люду. Повариха занята наполнением тарелок и не видит, что эти уроды развлекаются, распространяя свои флюиды на еду, предназначенную для других. «Чё с тобой?» — спрашивает Кипяток и бьет меня по плечу. «Если ты боишься, что этот урод настучит на нас и расскажет директору, что мы закрыли его вчера в заброшенном доме, ему никто не поверит, понял?» «А если поверят?» Поддерживаю я тему, понимая, что Антропов все-таки переживал за их общий поступок накануне. «Слушай». Парфенов вернулся с тарелками, наполненными вторым, и поставил их на стол 6-го А. «Если настучит, то появится вопрос о том, как он там оказался. А в школе куча свидетелей того, как мы уходили одни. А то, что ему показалось, что его там заперли, так это ветер мог так подуть, что дверь закрылась. К тому же тетрадь с твоим почерком была единственным доказательством того, что мы там были. И утром мы ее оттуда забрали. Так что расслабься и помоги накрыть на этот сраный стол». Я сходил за тарелками с едой. «А мы сегодня пойдем?» Наконец решился задать вопрос я. «Куда?» Поднял глаза Кипяток. «Ну, это... Ну, ты знаешь...» Попытался выразиться я как можно яснее. «Чё это у тебя?» Вдруг спрашивает Кипяток и показывает на пространство между носом и верхней губой. Я подношу палец к лицу и вытираю кровь. Тут же хватаю со стола салфетку и прикладываю к носу. «Это что-то новенькое. Побочный эффект от долгого пребывания в чужом теле?» Или от долгого пребывания в теле одаренного? Одно ясно точно. Времени у меня мало. Надо скорее договориться с Кипятком и валить. Вроде прошло. Я убираю салфетку в карман и снова поднимаю глаза на Парфенова. Ну так что, пойдем? Кипяток подозрительно посмотрел на меня и пошел к раздаче за другими тарелками. В какой-то момент я уже начал сомневаться во всем, что говорила мне Клаус. Возможно, никакой магией крови эти школьники вообще не увлекаются. Возможно, она договорилась с ними и под изящно придуманным предлогом отправила меня в тот дом, где должен был получить по заслугам. А я сейчас пытаюсь пригласить Парфенова туда, не знаю куда. Наверное, правильнее будет спросить о Жанне. Спросить о том, что Кипяток о ней думает, и тогда все встанет на свои места. Две тарелки с грохотом опустились на стол. «Ладно». Вдруг произносит Парфенов. «В 7 часов встретимся у гаражей. Оттуда пойдем. И смотри, чтобы Ракицкий не сел тебе на хвост. Сейчас было бы правильнее вообще залечь на дно. Но больно мне хочется еще разок попробовать. Да че у тебя с носом, Антропов? Сходи к сексапильной медсестричке, и пусть она тебя подлатает». Я снова приложил палец к ноздре и перекрыл путь крови. «Я сейчас вернусь», — говорю я и выбегаю из столовой. Чувствую, что вот-вот меня выкинет из аристократа. Но если это произойдет посреди коридора, это будет странно и вызовет лишние вопросы. Нужно добежать до чертовой раковины побыстрее и вернуться в свое тело.